Мы начинаем очередной урок ТЭС. Сорок девятый. Страница Куф Алеф, 101, строчка 3. Хелек Шлиши, третья часть ТЭС. Четвертая строчка. Ор Яшар в Ор Хозер. Колель Хамиша Асар Праким. О чем будет говорить эта часть? Ор Яшар и Ор Хозер. И она состоит из 15 Праким. Это нас уже не важно для нас. Идем дальше. Шестнадцатая строчка. Еш Ацмут Векелим. Точка. Есть суть, а есть, как сказать, суть или сам свет, эссенция, свет, который уже есть в Келим. И есть Келим. То есть, когда свет уже находится в Келим, он называется Ацмут. От слова Эцем, сам. Он сам. Ацмут. Точка. Тхила нитпашет ор эйнсов басод Келим. Точка. В начале распространился свет Эйнсов в секрете Келим. Точка. В Ахарках нитлапшу бахема урод шехем гацмут. То есть, точка. В Ахарках, а затем нитлапшу бахема урод, оделись в него света. Оделись в них, то есть в этих килим, оделись света, шагем ацмут, что это сама эссенция этих свет, который в килим называется ацмут, так и будем называть его ацмут, а не будем его переводить на русский язык. Запомни это слово. Ацмут. И не путаясь от смуто. От смуто это суть, которая из от смуто выходит как бы эйнсов, мы этим не занимаемся. А мы говорим от смут, то есть то, что есть уже в килим, то свечение, что есть уже в килим, называется от смут. 18. От алеф бахоль гаоламот еш бахинат ацмут векелим. Точка. Бахоль аламот во всех мирах еш бахинат ацмут, есть аспект ацмут векелим и келим. Все очень просто, надо только хорошо уяснить себе эту систему мироздания, как оно построено. И все пойдет хорошо. Точка. Утхилада коль. Нитпашет 19. А эйцов. Басод юде сферот. Де ацилут. Басод келим. И гало иньян гит паштут море гит авут 20 гаор йотер мимаш гая винемца ки юде сферот эйлу гем юде килим Венасу Мицад Гит Паштут 21 га Эйнсов Ацмо. Рак Шенит Авага Ор. Следующая страница. Все еще одно предложение. Третья строчка. Страница Куф. Бет. 102, третья строчка. Венасу Хилим. Аль Едей Гит Паштут. Точка. Возвращаемся опять на предыдущую страницу. Куф Алеф, 101, 18 строчка. От Алеф. После точки. Утхилат Аколь и прежде всего, в начале всего, Нитпашет распространился 19 Гаэйнсов, Эйнсов, Васот Юцферот де Ацилут, в секрете 10 сферота, 10 сферот излучения, здесь стоит Ацилута, но разговор идет ли о Ацилуте или вообще об излучении, мы не знаем пока. Понятно, что не всегда Ацилут это мир Ацилут. Когда излучение. В сути 10 сферот излучение в сути басот в секрете килим. То есть как килим. Кигало иньяна ит паштут, ведь аспект распространение. Море учит. Гит авут 20. А орьо терми маша. Я. Смотри, что он говорит. Что такое гит паштут? Сразу сам Ари нам говорит, нам дает определение. Что распространение. Гит паштут. Вот запомни это слово обязательно. Что гит паштут означает гит авут а орьо терми маша. Я. Огрубление света больше, чем оно было. Очень просто, смотри, как он говорит, что такое распространение. Не просто такое, что оно идет вниз и все. А с каждым новым приходом, опусканием, как бы, он все становится все грубее. Свет огрубляется, как бы. Вы немца и находим после запятой 20. Ки юды сферот эйлу, что эти 10 сферот. Гэм юд килим, это 10 килим. Понятно, да? По отношению к эйнсов, они уже как килим. Вы насу мецадыит паштут, и они стали со стороны из распространения 21 Гаэйн Соф Ацмо произошли, они как бы стали, их становление было со стороны, лучше сказать, их становление было со стороны распространения самого Эйн Соф. Рак Шинит Ава Гаор, но что свет, он только огрубился по отношению к Эйнсов, и поэтому это килим. Три, я добавляю сам себя немножко. Следующая страница, Кувбет, 102, третья строчка. Венасу, килим, и стали они килим. Огрубился свет при его распространении. Али идея и паштут о посредством и паштута, распространения. Запомни это слово гитпаштут. Распространение это не то, это не дает, не, оно никак не может как сказать, объять это понятие гитпаштут. Распространение. Куда распространение? Горизонтально все, куда-то что-то распространение. Совершенно нет. Только надо все запоминать, это слова постепенно и оно все придет. То есть, это, то есть, сделались келим посредством гитпаштута. Такой у нас должен быть язык. То есть, русские связки, остальное и остальное слова Каббалы. Точка. Вахар гитпаштут газе. Ашер аль-ядо насим юд килим. Аз четыре нитлабеш ацмут эйнсов бетухам. Точка. Три после точки. Вахар гитпаштут зазе. И после этого гитпаштута. Ашер Альядо на семьют килим, что посредством его, этого Идпаштута, сделались 10 килим. Аз тогда, 4, нитлабеш ацмут эйнсов батухам, оделся ацмут эйнсофа в них. Понятно, да? Такой русский язык у нас получается, но каббалистический. Тогда оделся, то есть ацмут эйн софа в них. Все, подержим и сохраняем. Точка. Везе сот ацмут в килим. И это секрет ацмут и килим. Сколько падежов в русском языке? 7. Видишь, 7 падежей в русском языке. Почему 7? Только 7. Смотри, как даже в этом русском языке, как все. 7 падежей. Почему? 7 сферот познаваемый, 7 сферот, то есть все со всеми этими семью падежами, так же, как и, смотри, как интересно, так же, как и в иврите, в святом языке есть 7 спряжений глаголов. А в русском есть 7 падежей. И это тоже идет из латинского. Там тоже самое 7. То есть это дано было сверху. 7 их можно изучить, а высшие 3 нет. Гарни познается, а зад – да. Мы возвращаемся на предыдущую страницу. Куф, Алеф, 101, 18 строчка. В самом начале у нас есть ссылка буквы Алеф, маленькая. Бахоля уламот еш пхина бхинат. Во всех мирах есть аспект, и уже следующая идет буквочка бет. Есть аспект. И он добавляет потом «Ацмут» и «Келим». 25, строчка 25, «Ор пними». Ссылка буквы «Алов». «Гей оламот гем ваникраим» двоеточие. «Адам кадмон ацилут брия ецира асия» точка. Гей оламот, гем, пять миров, это они, выникраим. Есть 5 миров, выникраим, и они называются двоеточие. Адам кадмон, ацилут, брия, ицира, васия. Точка. Видишь, как он не смущается еще раз там это сказать. Веолам гу милашон геэлем, геэлем. Ки, 26. Ор, эйнсов, баругу, миталем бахем пахоль паам йотер, кмо шемива эр гарав лефанейну, точка. Это очень-очень важно знать это. И поэтому никакой перевод ничего не даст человеку добавочно, просто как бы чуть-чуть, пока он еще не овладеет языком Каббалы. Связки можно оставить на своем языке, но остальное должно быть из языка святого, тогда это работает. Остальное это просто начало начало работы, когда на своем языке делают. Не дал творец другого языка. И хорошо, надо себе, я все время повторяю это, что мы изучаем истину, а не прикладываемся, подкладываемся под мнение массы. Надо массу тянуть за собой, а не спускаться к массе. Точка. 25. Смотри внимательно. В олам гу милашона гелем, а слово олам, мир. Смотри на это слово. Гу милашон, оно от слова происходит гаэлем, сокрытие. То же самое. Ки 26. Ор эйнсов баругу, ибо свет. Эйнсов, благословен он. Мит-алем багем сокрывается, даже не хорошо по-русски, неважно. Сокрыть, именно сокрывается, потому что здесь возвратный глагол. Скрывается в них, можно сказать, скрывается в них бахоль паам каждый раз, йотер более, кмо шимаваэр, все более и более. Кмо шимаваэр гарав лефанейну, как и так же, как, не как так же, как рав объясняет перед нами, то есть то, что следующее будет. То есть слово «элен». Поэтому называется «мир». То есть сокрытие называется «мир». Смотри. Одеяние на свет и так далее. 28. От «бет». Он нам не дает, просто дает нам ссылку, нам не надо. 29. «Гимель» тоже нет его. Он нам дает опять здесь ссылку, где нам это найти. Далит. Далит можем посмотреть. Вот далит. Тоже в 18 строчке мы видим после точки. Утхилата коли в самом начале. Что это в самом начале? Он говорит нам 30-я строчка. Ссылка буквы далит 4. Кломар. Тхилата гаколь шебахоль улам ваулам. Что это в начале чего? Что это называется в начале всего? Он так и говорит нам. То есть, 30-я строчка. То есть, тхилата гаколь, начало всего шебахоль улам ваулам. Что в каждом мире? Далее 31-я строчка. Опять нам он дает ссылку, ссылается куда-то на другую строчку. Далее 32-я строчка от ВАВ. Ссылка буквы ВАВ. В конце 18-й строчки мы видим эту буквочку ВАВ, что это говорит, и мы начнем немножко раньше с точки. 18-я после точки. Утхилата коли в начале всего, то есть в начале всего того, что что в каждом из миров. Нитпашет 19, вот это наше уже будет Нитпашет, распространился, сделал Гитпаштут 19, а Эйнсов распространился, Басот в секрете, Юд Сферота Ацилут, десяти сферотов, сферот Ацилута, либо мира Ацилута, мы не видим отсюда из текста, либо, как я сказал, просто из 10 в секрете 10 сферот излучения. Басот Килим в секрете или в виде Килим. 32-я строчка. Ссылка буквы ВАВ, 6. Пирушо. Что это значит, он говорит? и стоит у нас Эйн Соф. Вав стоит у нас перед Эйн Соф. Что такое он нам хочет нам здесь, нам, опять дает нам, здесь нам дает определение Эйн Соф, хочет нам объяснить его. Вав 32. Пирушо, объяснение этого. Бельти мусак, непостигаемый. Веникра Эйн Соф, и называется он Эйн Соф, нет конца. Нескончаемый, можно сказать. Лерамес. Шесферат амалхут амисаемет. У мавсекет эт коль аматригот. 33. Эйна оса хан сиюм вагевсе клаль аль гаора ильон. Эла адраба ба Митхилат 34 Гашпаата Ор. Опять нам дает вдруг, уже прошли, он опять нам дает здесь пояснение Эйн Соф еще раз. 32. Пирушо Вав. Ссылка буквы Вав. Пирушо, то есть означает еще раз. Пильти мусак, непознаваемый. Выникра Эйн Соф, и называется Эйн Соф. Ну, тоже нельзя переводить. Лерамец, чтобы этим самым дать нам скрытое указание. Ремес называется. Скрытое указание. Ше сферата малхут амисаемет, что оканчивающая, что сфера, оканчивающая сфера малхут, умавсекет эт коля мадригот, и которая прекращает все ступени. На ней прекращаются все ступени. Эйна 33 оса хан сиюм, не делает здесь конца. Вегевсек клаль, и совершенно не делает здесь конца и прекращения. Стоп. Прекращение. Аля ора ильон, свечению высшего света. Есть четыре стадии, да? Так вот, это малхут Эйн Соф, она не делает прекращение высшего света. Эла адраба, но наоборот. Ба митхилат ашпаатаор. Она приходит, эта сфера, прежде, до, можно сказать, в начале, лучше сказать, в начале митхилат ашпаатаор, в начале распространения света, или перед распространением света, можно еще сказать. Понятно, да? Что Эйн Соф, у него есть четыре стадии, очевидно, это он имеет в виду. И последняя из них – это Малхут. Так вот, он говорит, что это значит. Что в этом Эйн Соф, что там Малхут, она не заканчивающая Малхут, и она не прекращает собой, то есть не делает границы высшему свету. А наоборот, она является началом его распространения. Перед началом его распространения. Это очень важно это прочувствовать. 36. Ссылка буквы Зайн, 7. А Зайн у нас в 19 строчке. Кигало иньян гит паштут, что вот, он говорит нам, после запятой, аспект гит паштута, распространение. Учит о гит авут, а ор йотер мимашая, о учит, он говорит, и все, и сразу же идет следующая буква. Теперь она будет объяснять нам понятие гитпаштут. То, что мы говорили, распространение, но лучше запомнить гитпаштут. 36, строчка 36, ссылка буквы Зайн 7. Гитпаштут, море, гитавута, ор. Йотер мима шегая вагамациль. Де им лохен бемеяца гаор гагу. 37. Михлаль гамациль. Легикаре вашем гитпаштут гаор мимену вилахуц. Точка. Очень тонко. 36. Гит паштут. Море учит гит авут аор о огрублении света. То есть йотер мимаша гая бамаациль. Смотри, что он говорит. Больше огрубление, которое света, которое больше, чем то, что было в источнике. Понятно, да? То есть распространение. Оно говорит о... То есть идет сверху вниз, идет свет. То есть это означает, что это более огрубление, которое больше, чем оно было в источнике. Да им лохен, что если, бы это не так было, бэма яца оргагу михлаль мациль, смотри, что он говорит, что если бы это не было так, то из чего бы вышел бы свет из общности источника? Как бы тогда, да, если бы этого не было огрубления, имеется в виду, как бы тогда мог выйти свет из общности создателя, правильно? Если бы он не огрублялся, то он бы остался бы таким же самым, остался бы тогда как бы источником. 37. Лейкаре вашем, чтобы называться своим именем. Иметь свое собственное имя, то есть отделиться как бы от того света, который в источнике, и получить какое-то огрубление. Гитпаштут гаор мимену лахуц, и чтобы назваться именем распространения гитпаштут света от него и вовне, от источника и вовне. Точка. Венян гит авут газо, ги давар шейнога цура, шинуя цура, ше коне 38, гаор мипаат бьято лихлальне цаль, кмо ше катувла эль, точка. 37. Веняны тавут азо, и вот аспект этого огрубления. И давар шинуя цура, это аспект изменения свойства. Шеконе гаор, которое свет приобретает, мипаат биято лихлальный цаль, от его прихода к общности творения. То есть он приходит, выходит из, да, понятно, из общности источника свет огрублением своим и становится, приходит как бы приходит в общность, становится как бы общностью, понятием, общностью творение. Кмоше готов лаэльс, как написано выше. 40. Ссылка буквы ХЕТ 8. Мы поднимаемся наверх и смотрим в конце строчки 19. То есть, ит паштут, море учит, ит авут аор, уже мы говорили уже, огрубление света 20-й йотер, мимаша я больше, чем он был, чем это было. Вы немца и находим ки ют сферот эйлу, что эти 10 сферот гэм ют келим, что это 10 келим. Вы насумит садит паштут, и они сделались, стали со стороны Идпаштута, из-за Идпаштута, Эйнсофа самого. Сороковая строчка, ссылка буквы Хэт. А Эйнлаэль, он говорит нам опять тоже, где-то дает нам ссылку, где мы можем в этом почитать. Нам не надо это. 42-я строчка, ссылка буквы ТЭТ. А здесь он нам говорит, 21 строчке, РАКШИ НИТА ВАГА ОР, но только, что 10 килим, и они сделались эти 10 килим из-за распространения Эйнсов, самого Эйнсофа, только что, но только что свет, он огрубился. Следующая страница, третья строчка. Вы насу килим, и сделались килим, а лиде Идпаштут. Посредством Идпаштута, через Идпаштут. Сорок вторая строчка. Куф Алев, страница 101. Ссылка буквы ТЭТ, 9. Меламдейну базе. Ашера килим. Гем тольдот шель гаор ацмо. Ки гаор бадерах Идпаштуто. Лекабалат ганецаль. 43. Йоред бадалет пхинот. Хуб зон. Адше горем бенецаль гарацон лекабель. Ашер арацон газе гу вхина далет. Гу икар кли шель 44 ганецаль. Вегу авиют. Ше гесиг гаор бадерах и паштуто. Точка. 42-я. От ссылка буквы ТЭТ. 9-я. Меламдейну базе. Это учит нас. То есть еще что он говорит, что это только, только он огрубился этот свет и сделал лиский лим посредством его распространения. Что он говорит? Меламдейну базе. Учит нас этим самым. Ашера килим гем толдот шелеор ацмо, что килим они толдот, они порождение самого света. Ки гаор бадерах Идпаштуто лекабалатаный царь, ибо свет по пути его распространения, чтобы быть полученным творением. 43. Йоред бадалет пхинот, он спускается в четырех стадиях. Это очень тонко надо себе уяснить, как от света получается килим. Он спускается в четырех стадиях. Хуб, зон, хохма, бина и зон. Ад шегорем бенецаль рацон лекабель, пока он не вызовет в творении желание получить. Ашер рацон азе, что это желание, шевухина далет, что это четвертая стадия. Гуикар кли шеленецаль, это суть кли творения, 44. Вегу авиют, и это авиют. Так хорошо надо знать, что творение это авиют. Шерисига, орба, дерахит паштуто, которое это авиют, который достиг свет путем, путем своего распространения. Путем его распространения, через его распространение, посредством его распространения, как хочешь. Точка. Амнам гимель апхинот аришонот, гинейрак гормим, шетит гале, 45, бхина далет. Добавляет, еще раз нам объясняет это. Точка. Амнам гимель апхинот аришонот, однако три первые стадии. Гиней рак гормим. Так вот, они только вызывают, способствуют, как бы вызывают то, что шетит галев хина далет. Приводят к тому, что раскроется четвертая стадия. 45. Вейнян ахию вагаседер шельдалет абхинот галлу. Следующая страница. Кувбет. 102, 18 строчка. Нидбаэ бахалаким акудмим. Вейн ларих бахем ата. Точка. 45. Вейнян ахию вагаседер. И аспект обязательности и порядка, то есть обязательности, значит, как это все это с необходимостью происходит. Васседер шельдал это пхинота эйлу галалу и порядок этих четырех стадий. Следующая страница, строчка 18. Нидбаэр бахалаким акадмим было объяснено в предыдущих в предшествующих частях, первой, второй. Ваэдла арих бахэмата, и нет, и здесь не место распространяться в этом. Вот так вот мы прошли кусочек того, что мы должны были пройти, смогли пройти. И теперь мы остановились на строчке... А? Строчка 20. А еще там ют есть, да? Нет уже. В следующий раз уже. Строчка 20. У нас какой урок? Сейчас 49. 49, и мы, значит, остановились. Это у нас будет еще ют. И пойдем дальше.